Хожу злая, и чем больше злюсь, тем неотвязнее вертится в голове проклятая тирли-тирли али-брави. Во время первой перемены новенькая стоит в коридоре в оконной нише одна. Она спокойно-внимательно смотрит на волну мимо идущих девочек, словно высматривает кого-то. Во время второй перемены то же самое. Но когда начинается большая перемена, новенькая решительно преграждает дорогу нашей компании и говорит, глядя на нас своим открытым, доверчивым взглядом. «Девочки, можно мне с вами ходить?» «Ходить с вами» — это выражение, принятое в гимназиях и институтах. «Она ходит с Поповой и Анощенко. Мы с ней ходим». Это означает ходить вместе на переменах, держась под руки. Это еще не значит дружить. Нет, это ступенькой ниже. Те, кто дружат, конечно, и ходят вместе на переменах. Но те, кто ходят вместе, еще не всегда дружат. Они просто приятельствуют. Наша новенькая во время первых двух перемен внимательно и пытливо смотрела, с кем ей хочется ходить вместе, и выбрала нас. Чем-то мы ей, видно, понравились, и она подошла к нам открыто и доверчиво. Мы радушно отвечаем ей: «Конечно, можно!» и включаем ее в нашу шеренгу между Варей Забелиной и мной. Все вместе мы продолжаем наш путь к полутемному коридорчику около приготовительного класса. Там стоит наша столовая скамья. На ней мы всегда завтракаем на большой перемене. Занимать скамью, чтобы на ней не уселись другие, это всегда делает Меля Норейка. Она больше всех озабочена тем, чтобы кушать спокойненько. «Ведь на ходу, — говорит она, — и собаки не едят». Поэтому, едва прозвучит звонок на большую перемену, Меля опрометью мчится к нашей заветной столовой скамье, занимает ее и ждет нас. Вот и сейчас, когда мы подходим вместе с новенькой, Меля уже расположилась на скамье со всеми своими закусками и лакомствами. Увидев новенькую, Меля недовольно хмыкает. «Еще баба до воза!» Мы сообщаем Меле про новенькую все, что она успела рассказать нам по дороге к скамейке. «Это Люся», — представляю я. «Сущевская», — дополняет Варя. «Она из Вологды приехала», — радуется Катюшка. «И папа мой тоже был вологжанин». Но Меля смотрит на новенькую неласковыми глазами. «Шестерым на скамье не усесться!» Новенькая смущается. «А я постою рядом со скамейкой». «Не надо!» — говорю я резко, потому что меня уже давно бесят Мелины фокусы. «Всегда мы здесь вшестером сидели с Лидой Карцевой». «Даже всемиром!» — подхватывает Катюша. «С нами еще ведь и Тамара Хованская сидела». Очень неохотно Меля вынуждена потесниться со своим хозяйством. Освобождается местечко для Люси Сущевской. Смеясь, толкаясь, нам в самом деле тесновато. Усаживаемся мы все. Новенькую Люсю Сущевскую мы посадили посередине и, конечно, основательно стиснули ее. «Жива!» — приветливо гудит ей Варя. «Дышу!» — смеется Люся. «В тесноте, да не в обиде!» Покончив с завтраком, мы ходим по коридорам. Меля незаметно оттягивает мой локоть, чтобы подстать со мной от остальных. Она, видно, хочет мне что-то сказать. «Ну?» — спрашиваю я очень неприветливо. «Что еще?» «Вы все, честное слово, какие-то дурноватые. Зываете народ отовсюду. Можно подумать, вам сено косить надо». «Ну зачем вы эту подхватили?» Меля презрительно показывает подбородком в сторону Люси Сущевской, идущей впереди вместе с остальными девочками. «Это Люся Сущевская из Вологды!» Очень зло передразнивает нас Меля. «Подумаешь, герцогиня из Парижа.